Глава вторая. Я от страха задрожал, я оттуда убежал, без оглядки и не тормозя. Сам от ужаса не свой, я примчался в дом родной, в матушкиной спальне заперся. Янки-дудль, помоги, мне плясать бы с той ноги, да с девкой не робеть бы, Янки-дудль-дэнди. Я никогда не думал всерьез об армии, и уж во всяком случае, что окажусь в пехоте. Куда там, я скорее позволил бы влепить мне 10 плетей при всем честном народе, дав отцу повод сказать, что я позорю нашу фамилию. Однажды уже в выпускном классе я как-то заикнулся, что хочу поступить на федеральную службу. Наверное, все ребята подумывают об этом, когда впереди 18-й день рождения. А мне должно было исполниться 18 через неделю после окончания школы. Конечно, у большинства с этим дальше мысли и не заходят. Так, поиграются малость, а потом идут работать или еще куда. И сам я наверняка поступил бы так же, если бы мой лучший друг не намылился в армию на полном серьезе. В старших классах мы с Карлом все делали вместе. Вместе бегали за девчонками, вместе назначали свидания, вместе принимали участие в спорах и вместе занимались электроникой в его домашней лаборатории. Сам-то я в электронике был не силен, зато отлично умел паять и все такое. Стало быть, Карл вынашивал идеи, а я притворял их в жизнь. Это было весело. Да и все, что мы вместе делали, было весело. У Карловых родителей, конечно, не было столько денег, как у моего отца, но это не имело значения. Когда отец подарил мне к 14-летию небольшой вертолет «Ролли», он в равной мере принадлежал и Карлу, так же, как его домашняя лаборатория мне. И когда Карл сказал, что после школы, прежде чем продолжать образование, отслужит срок, я чуть не подавился. Он говорил всерьез. И видно было, что все уже обдумано, решено и подписано, а иначе и быть не может. И тогда я сказал, что пойду в армию вместе с ним. Карл ошалел и уставился на меня. «Так ведь старики твои не позволят». «А как это они мне не позволят?» Действительно, остановить меня законным путем было невозможно. Это первое, а порой и последнее решение, которое человек может принять самостоятельно. Когда парень или девчонка достигают 18 лет, они могут свободно поступить на службу, и ничье мнение здесь роли уже не играет. «Посмотрим», — сказал Карл и сменил тему. Вскоре я осторожно заговорил об этом с отцом. Он отложил свою газету, вынул изо рта сигару и вытаращил на меня глаза. «Сынок, с тобой все в порядке?» Я буркнул, что вроде бы да. Отец вздохнул. «Не похоже». «Да, я мог предвидеть нечто подобное. Дети растут. Я помню, когда ты только-только научился ходить, то превратился в самого настоящего дьяволенка и надолго. Помнится, ты разбил одну из маминых ваз эпохи Мин, я уверен, нарочно. Однако ты был слишком мал, чтобы знать ей цену, а потому я просто отшлепал тебя по рукам. Помню тот день, когда ты стащил у меня сигару, а потом тебя выворачивало наизнанку. Да-да, ведь мы с мамой прекрасно видели, что за ужином ты ничего не мог есть. Но ничего не сказали до сих пор. Мальчишкам обязательно надо попробовать, чтобы убедиться. Мужские забавы пока не для них. А потом ты подрос и начал понимать, что девочки совсем не похожи на мальчиков. Отец снова вздохнул. Да, все это нормально. В том числе и последняя твоя выдумка. В переходном возрасте кто из мальчишек не желает поступить на службу и носить красивую форму? Впрочем, иногда они вдруг решат, что любят так, как никто еще никогда не любил, и сию минуту должны жениться. А случается, одно другому не мешает. Он невесело улыбнулся. Именно так было в свое время со мной. Но я переступил через оба увлечения и не позволил им сделать из меня идиота и сломать мне жизнь. «Но, пап, Я же не собираюсь ломать жизнь. Всего один срок службы, я ведь не в кадры выйду. Оставим пока этот разговор, хорошо? А я объясню тебе, чего ты на самом деле хочешь. Во-первых, наша семья держится в стороне от политики и потихоньку возделывает свой сад уже 100 с лишним лет. Лично я не вижу смысла ломать эту добрую традицию. Я не сомневаюсь, что тебя сбил с пути один тип. Он преподает у вас в старших классах, как бишь его. В общем, ты понимаешь, о ком я.